Глава 48. Боросини меня переключает. В тюремной камере Гитлера в Ландсберге с хлопком волшебным образом появляются Мут и Мале, два младенца. Скоро они прославятся по всему миру как «Die magischen Kinder von Hitler» и источник утешения Адольфа в заключении. Более того, он посвящает «Mein Kampf» моим маленьким фрикаделькам. «Волшебные дети Гитлера». Немецкий. На то время закон в Германии дозволяет заключенным оставлять себе все, что падает на пол их камеры и находится там по меньшей мере 5 секунд. Так называемая «5-секунден-регель». Хотя Гитлер обожает мальчишек, с ними хватает забот, так что после выхода из тюрьмы их воспитание перекладывается на домохозяйку Гитлера, Анни Винтер. «Мои маленькие смешные югенд», — говорит она, — «вечно поясничаете. Может, отдать вас в ученики великому немецкому комику Людвигу Шмидцу? Что хотите?» «Кто такой Людвиг Шмидц?» — спрашивает Мут. «Вы же помните персонаж Онкеля Эйтерна из «The Addams Family» в Европхаус. Дядя Нарыв. Отсылка к персонажу дяди Фестера. Буквально Нарыв. Из семейки Адамсов». «Ой, он такой смешной», — говорит Маля. «Гляцце», — добавляет Мут. «Лысый». Шмидт соглашается взять мальчуганов под крыло. Придумывает для них дуэт в стиле его собственных пропагандистских нацистских комедий от «Тран und Helle». И у мальчишек проявляется талант. Они как будто рождены для выступлений. «Тран и Хелле» – дуэт Людвига Шмидца и Йозефа Хюссельса, работавший с 1939 по 1940 год, примечание редакции. Сам фюрер, давно надеявшийся самолично совершить вылазку на территорию нацистской комедии, прозвал их дуэт «Blut and Boden» – «Кровь и почва», немецкий. «Смех – лучшее лекарство», – часто говорил он. Но «Blut and Boden» показали плохие результаты на своей целевой аудитории. Гитлеровской молодежи от 12 до 18 лет, чью реакцию на мальчишка один подросток резюмировал так: «В том, что ты юный нацист, нет ничего смешного. И уж точно нет ничего смешного, если ты не юный нацист. Эрго, в нашем тысячелетнем рейхе нет места юмору». Следовательно, латынь. Возможно, через 1000 лет, да, мы сможем слегка расслабиться, попеть песенки, иногда посмеяться от души. По крайней мере, я надеюсь. А пока что нам, нацистам, не до шуток. Так что, хоть мы и ценим благие намерения фюрера, хотелось бы ответить: нет уж, спасибо, майн фюрер. Просто дайте нам шлемы со светловолосыми париками и шейные платки и пошлите сражаться за Фатерлянд. Возможно, дым и есть фильм, размышляю я. Он лезет в глаза и туманит взор, прямо как фильм, но теперь в другой форме. Как раздражитель, заволакивающий мир. Может, это и есть кино? Может, дым все это время и был фильмом Инга? Осматривая себя на предмет клещей, нахожу в спине нож. Совсем не глубоко, как бы болтается, будто меня ударил очень слабый или рассеянный человек. Даже не чувствую. Выдергиваю, чтобы изучить. Стилет. Кто же, ну конечно, Генриетта. Кому еще покажется смешным этот обувной каламбур? В полицейском участке мою спину осматривает дежурный сержант. «Да ведь практически незаметно», — говорит он. «И все-таки наверняка считается за преступление». «Вообще-то нет. Колотая рана меньше 3 миллиметров глубиной совершенно законна и даже поощряется. Мы не можем вам помочь, если не совершено преступление. 14 миллиметров или глубже». «После чего я умру?» «Не обязательно, но возможно». «Мало мне от этого пользы. Обвиняемый невиновен, пока не доказано обратное». «Разве здесь это подходит?» «Сэр, за вами в очереди ждет человек. Проходите, пожалуйста». Я оборачиваюсь и вижу Генриетту с натянутой струной от пианино в руках. «Это она!» «Да, мэм, чем могу помочь?» — спрашивает коп. Застигнутая врасплох Генриетта мямлит в ответ: «Ой, мне нужна новая струна ре для клавикорда». «Это полицейский участок, мэм. Музыкальный магазин дальше по улице». «А, прошу прощения», — отвечает Генриетта. Бросает на меня взгляд, потом разворачивается к выходу. «Это она! Вы что, не видите?» «Я вижу любительницу музыки», — говорит дежурный сержант. «Я требую встречи с комиссаром Рапопортом». «Ага, а я Мерлин Монро», — говорит коп. В данной ситуации это звучит бессмысленно. «Это такое выражение, сэр», — говорит он. Я ухожу во гневе. Генриетта и в самом деле в салоне Стейнвея по соседству консультируется с продавцом. Возможно, я в ней ошибался. Она бросает на меня взгляд и улыбается. «Рассказывай!» Мат и Малой на маленькой сцене где-то на Среднем Западе в тени Алиары-де-Борт, массивного горного хребта посреди страны, такого большого, что его видно с обоих побережий. Алиару-де-Борт не только легко заметить из космоса. В космосе на ней можно постоять. «Как ни странно, — начинает Мат, — в наши дни бейсболистам дают весьма необычные имена. Забавные? Клички. Вот в команде Сент-Луиса, кто на первой базе, что на второй, не знаю, на третий». «Кто на первой базе?» Классический скетч Эббота и Костелло, примечание редакции. «Необычные. Что? Эти имена бейсболистов. Знаешь, кто на первой?» «Я знаю, ты же только что сказал, кто». «А, точно. Необычное имя. Китайское?» «Не знаю». «Это же третий бейсмен». «И ты не путаешься?» «Конечно, надо признать, никогда не слышал имени, не знаю. Похоже на старые британские имена, например, между тем». «Это такое имя?» «Да, ну раньше было. Между прочим, сейчас между тем. Уже не осталось». «Интересно». «Согласен». «Ну, в общем, что на второй?» «Это ты уже говорил. И тебя это не сбивает с толку?» «Ну, знаешь, это неправдоподобно. Неправдоподобное имя. Я бы даже подумал, что вымышленное, что, полагаю, можно сказать о большинстве прозвищ. Но я все еще не потерял из виду, что это имя второго бейсмена». «Понятно. Я еще слышал, допустим, имя Шо. Почти как что, но пишется понятно. Ше-о». «Ну да, в общем, а интересно, кто получает деньги, когда каждый месяц платит первому бейсмену?» «Полагаю, получает кто?» «Да, правильно. Или его жена миссис кто, если это она ведет семейный бюджет?» «Угу. А что там левый филдер?» «Нет, это второй бейсмен». «Конечно, понимаю. Уточню. Можешь назвать имя левого филдера?» «Зачем?» «По-моему, похоже на корейское имя. Пишется, конечно же, зачем?» «Позже в гримерке». «Реприза не работает, если ты понимаешь, что это имена», — говорит Мат. «По-моему, работает. Мы не пользуемся путаницей ради юмора. Это нереалистичные имена, люди не погрузятся в сюжет. Этот номер проверен временем, публика его обожает. Лично мне кажется, что смешнее, если я полностью понимаю состав команды». «Но в чем тогда шутка?» «Юмор в беседе двух равных», — отвечает Малой. «Это не смешно. По-моему, публике хочется видеть, как ты бесишься». «Подозреваю, что у нас номер получается намного тоньше». «Наверное, для меня уж слишком тонко, потому что я не въезжаю», — говорит Мат. «Это же смешно, когда люди понимают друг друга». «Чем?» «На какой позиции он играет?» «Нет, где нелепость?» «Правда. Не помню, чтобы в репризе был где. Должно быть из-за своей контузии. Прошу прощения». «Да мне-то не было где!» «А значит, там нет?» «Как много я забыл. Я вызубрю. В следующий раз выступлю идеально, обещаю». «Один из нас должен не понимать, что имеет в виду второй». «Идеально? На данный момент это, очевидно, ты». «Но это же не смешно, если мы просто болтаем». «Если я не понимаю, о чем ты говоришь, это ерунда. Главное здесь странные имена». «Что смешно?» «Раньше было смешно». «Нет, ты недопонял. Имя «Что» смешное само по себе. Задумайся. Что за смешное имя «Что»? Одновременно и имя, и вопрос. Как и кто?» «Да, это основа репризы. Все остальное лишь приукрашивание идеала. Но еще, я думаю, возможно, насмехаться над людьми с ограничениями в развитии этически сомнительно». «Я тебя понимаю, но как человек, пострадавший от серьезной травмы головы, я открыл себе новое сочувствие к людям, пострадавшим от серьезной травмы головы». «Но ты ведь, похоже, стал только умнее». «Мне повезло, верно? Кто-то более интеллектуален после повреждения мозга, кто-то менее». «А так бывает, чтобы люди умнели от повреждения мозга?» «Так стоит ли более везучим возвеличивать себя над менее везучими? И даже одно предположение, будто я везуч, раз приобрел более высокий интеллект, попахивает элитизмом, когда сам от себя об этом слышу. Нам следует равно относиться ко всем уровням способностей». «Но тогда я не знаю, как нам придумывать шутки». «Может, шутка в том, что шуток нет?» «И что это значит?» «Друзья на сцене, вот и все. Вот наш посыл. Наш посыл? Разве теперь мы не похожи друг на друга? Да как бы, ну не совсем. Эта общность смешнее, чем любые наши недопонимания на сцене. Но чем? В смысле, ты это твердишь и твердишь, но шутки я так и не вижу. Глядя на тебя теперь, я словно смотрюсь в зеркало. Ладно, тогда, может, поставить вариацию репризы с зеркалом от Граучо и Харпа? Или еще лучше воспользуемся отзеркаливанием, чтобы представить во всех красках нашу общность. Кто в этом номере ведет? Публике невозможно понять. Возможно, и для нас невозможно. Вот упражнение для того, чтобы по-настоящему работать вместе как один. А что тут смешного? Ты знаком с учениями Вайолы Спалин? Нет, говорит Мат. Она театроведка, разработавшая серию игр для обучения актеров искусства театральной импровизации. Некоторые из импровизаций в самом деле выходят юмористическими, однако юмор органически возникает из преданности общей цели и развитию персонажа. Уверен, зеркальная игра стала бы чудесным дополнением к нашему представлению. Наше физическое сходство послужит лишь к усилению эффекта. Ладно, вздыхает Мат. Мат и Малой начинают упражнение. Сперва кажется, что Мат играет или с неохотой, или как минимум неумело. Но по мере того, как продолжает Малой, терпеливо, медленно, не отводя мягкого взгляда от Мада, происходит преображение. Их движения совпадают, эпизод длится как будто часами, гипнотический, трансцендентный. Затем, все еще двигаясь на манер тай-чи, они начинают говорить в унисон, сперва медленно, но затем разгоняясь до разговорной скорости. «Добрый вечер, дамы и господа, мы Мат и Малой. Очень рады вас сегодня видеть. Как некоторые из вас уже поняли, сейчас мы участвуем в так называемой зеркальной игре. Ее изобрела в 1946 году театроведка Вайола Спалин. Надеемся, вам она покажется столь же смешной, как и нам. Разве не смешно думать, что все мы одинаковы? При всех своих различиях мы все же разделяем общую человечность, и наша игра отражает эту забавную истину». На этом Мат и Малой одновременно отворачиваются друг от друга и оба смотрят на четвертую стену. Камеру, воображаемую публику, ну и, конечно, настоящую публику в кинотеатре. Они продолжают, хотя уже не глядя друг на друга, идентичные движения тай-чи. Это необычно и потому пугает. Они похожи на автоматонов, на одержимых, похожи на марионеток. Они произносят: «Кто управляет нашими движениями, нашими мыслями, нашими словами? Быть может, мы муравьи в колонии, винтики в механизме, которым суждено во веки веков исполнять волю неведомого хозяина». Они кланяются. Потом Мат выпивает, чтобы успокоить нервы. Малой гуляет по тропинке на Алиаре де Борт, великолепном горном хребте точно посередке страны. Алиара прекрасна и вечна. Некоторые из нас ее любят и почитают. Другие ненавидят, но почти все каждый день следят, что она выкинет дальше, с кем переспит, в какой фильм попадет и получит ли за него очередной Оскар. Что за скандальную фразу обронит и на каком благотворительном мероприятии, протрезвела она наконец или нет, работает ли вообще или нет. Прямо сейчас СМИ упоминают ее в паре с Лэнсом Фармером, торнадо из Канзаса. Может, его слава только буря в стакане, как часто и бывает с торнадо, но он роскошен и смертоносен, настоящий плохой парень, за что мы его и любим, и ненавидим. По слухам, он убил уже свыше 1000 человек, только чтобы посмотреть, как они умирают, а его исполнение роли Бобби Резни в фильме «Пресловутые повелители преступности» критик в «Нью-Йорк Таймс» превозносил как завораживающий тур де форс. Поговаривают, уже так и слышно свадебные колокола, и многие, в основном женщины и мужчины-геи, на это надеются. Кто-то, чтобы опосредованно пережить свои фантазии о ком-нибудь из двоицы, кто-то, потому что их так весело прилюдно поносить. Подхватывать друг за другом, какие они ужасные, какие безвкусные, как сложно поверить, что они вообще знаменитости. Высоко Малой не поднимается. Он не великий спортсмен, да и сказать по правде, путь на вершину Кряжин наверняка займет недели, если не месяцы. Гуляя по ее тропинкам, он влюбляется в Лиару де Борт, как и все мужчины. но она остается безмолвной. Местные поговаривают, что, возможно, сейчас ее сердце все еще принадлежит Плэнсу. Или что она сосредоточилась на следующей роли и не хочет отвлекаться.